репетирующий «Тень» в очередь с Михаилом Казаковым. «Очень подробно режиссер», — говорит Вавилов, в очередной раз отшлифовывая по требованию Штайна сцену молчаливого прохода призрака. Штайн все время цементирует в артисте многозначительность появления. Он хитрый, из режиссерско-воспитательного набора «Кнут-пряник» предпочитает последнее, и артиста все время закармливает пряниками в виде одобрительных реплик. «Браво Саша Феклистову, битте Женя Миронову!» А в это время по актерским спинам свободно гуляет невидимый кнут, который те принимают опять же за пряники. Все, даже многоопытный Владимир Этуш, играющий у Штайна целых две роли, первого актера и могильщика, за время работы с нашими Штайн явно расширил свой словарный запас и приближается к минимуму Эллочки-людоедки. На Аристее он знал только кошмар, теперь к этому добавил ужас, шаг за шагом и ой-ой-ой. Кадр финальный. Монолога «Быть или не быть», судя по всему, мне не дождаться. Хотя могильщик Этуш уже откопал череп бедного Йорика. Уходя, спрашиваю режиссера: «Вы знаете, как сегодня ответить на этот вопрос?» Я отвечаю так, как пьеса. Надо быть, несмотря на все страдания, обрушивающиеся на человека. А не быть, умереть, уснуть. Надо просто подождать. Сейчас у вас лучше, чем было раньше. Мир все время развивается. Даже если Земля исчезнет, останется космос». Спрашиваю Миронова: «Жень, а ты-то как считаешь, быть или не быть?» Не спрашивай дальше, как у Шекспира, тишина. Вот вам наглядная разница в менталитетах наций. Замечено, что у иностранцев свой особый взгляд на все русское. Не успел профессор черной-белой магии господин Воланд появиться в Москве, как обнаружил, что Аннушка уже разлила масло. Не успел Питер Брук, всемирно известная величина, ступить на российскую землю, как огорошил меня высказыванием типа «театр — это как ресторан». Такое кощунство может позволить себе только гений. А гении... за ними не угнаться. Мы встретились за кулисами одного московского театра, и первым делом он сказал мне: «Мы сделали все по Станиславскому, мизансцена без режиссера. Она сама собой получилась. Просто мы сели, как нам удобно». Кто-кто, а я первая почувствовала тяжелую режиссерскую длань. Брук отказался сесть рядом и ненавязчиво развел мизансцену в треугольник. Я и он глаза в глаза, а переводчик Сережа Волынец сбоку. Проигнорировав все мои предложения размяться у берега, Брук сразу ударился в заплыв на глубину. Перспектива захлебнуться и пойти ко дну у меня была более реальной, чем догнать этого 70-летнего человека. Мой красивый кроль оказался щенящим барахтанием рядом со всемирно известным режиссером. Он предложил мне «Заплыв с Бруком вольным стилем». Брук начинает с шикарного обеда, психушка как театр, театр как ресторан, скверный аспект русского театра. Его голубые глаза смеялись и, казалось, не имели дна. Станиславский один раз поставил очень интересный практический эксперимент. Он сказал: «Я выстроил действие на сцене, посмотрел на него как бы с того места, с которого смотрит режиссер,